так же, как в отношении сна и работы, незнакомец не соблюдал решительно никакого режима в еде и питье. В иные дни он вообще не выходил из дому и не подкреплялся ничем, кроме утреннего кофе. Единственной порой остатком его трапезы, который находила тетка, оказывалась брошенная кожура от банана. Зато в другие дни он ел в ресторанах, иногда в хороших, изысканных, иногда в какой-нибудь харчевне на окраине города. Крепким здоровьем он, видимо, не обладал. Кроме скованности в ногах, которыми он часто с явным трудом преодолевал лестницы, его мучили, видимо, и другие недуги. И как-то он вскользь заметил, что уже много лет не знает ни нормального пищеварения, ни нормального сна. Я приписал это прежде всего тому, что он пил. Позднее, когда я захаживал с ним в одной из его рестораций, мне доводилось наблюдать, как он быстро и своенравно пропускал рюмку-другую, но по-настоящему пьяный ни я, ни еще кто-либо его ни разу не видел. Никогда не забуду нашей первой, более личной встречи. Мы были знакомы лишь шапочно, как бывают знакомы между собой соседи, живущие в одном доме. Однажды вечером, возвращаясь из конторы, я, к своему удивлению, застал господина Галлера, сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он сидел на верхней ступеньке и подвинулся в сторону, чтобы меня пропустить. Я спросил его, не чувствует ли он себя плохо, и предложил ему проводить его до самого верха. Галлер посмотрел на меня, и я понял, что вывел его из какого-то сонного состояния. Он медленно улыбнулся своей красивой и грустной улыбкой, которой так часто надрывал мне сердце, а потом пригласил меня сесть рядом с ним. Я поблагодарил и сказал, что не привык сидеть на лестнице перед чужими квартирами. «Ах, да», — сказал он и улыбнулся еще раз, — «вы правы. Но погодите минутку, я покажу вам, почему я здесь присел». Тут он указал на площадку перед квартирой второго этажа, где жила одна вдова. На крошечном пятачке паркета между лестницей, окном и застекленной дверью стоял у стены высокий шкаф красного дерева со старинными оловянными украшениями, а на полу перед шкафом в больших горшках на двух низких подставочках стояли два растения — азалия и араукария. Растения выглядели красиво и содержались всегда безупречно опрятно, что я с удовольствием отмечал. «Видите, — продолжал Галлер, — это площадочка с араукарией. Здесь такой дивный запах, что я часто прям-таки не в силах пройти мимо, не помешкав минутку. У вашей тетушки тоже все благоухает, и царят порядок и чистота. Но эта вот площадочка с араукарией, она так сверкающе чиста, так вытерта, натерта и вымыта, так неприкосновенно опрятна, что просто сияет. Мне всегда хочется здесь надышаться. Чувствуете, как здесь пахнет? Как этот запах воска, которым натерт пол, и слабый привкус скипидара вместе с красным деревом, промытыми листьями растений и всем прочим, создают благоухание, создают высшее выражение мещанской чистоты, тщательности и точности, исполнения долга и верности в малом. Не знаю, кто здесь живет, но за этой стеклянной дверью должен быть рай чистоты, мещанство без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям. Поскольку я промолчал, он продолжил. «Пожалуйста, не думайте, что я иронизирую. Дорогой мой, я меньше всего хотел бы подтрунивать над этим мещанским порядком. Верно, я сам живу в другом мире, не в этом, и, пожалуй, не выдержал бы и дня в квартире с такими араукариями. Но хоть я и старый, немного уже облезлый степной волк, я тоже как-никак сын своей матери, а моя мать тоже была мещанка, Она разводила цветы, следила за комнатой и за лестницей, за мебелью и за гардинами, и старалась придать своей квартире и своей жизни как можно больше опрятности, чистоты и добропорядочности. Об этом напоминает мне запах скипидара, напоминает араукария. И вот я порой сижу здесь, гляжу на этот тихий садик порядка и радуюсь, что такое еще существует на свете. Он хотел встать, но это далось ему с трудом. И он не отстранил меня, когда я ему немного помог. Я продолжал молчать, но поддался, как-то уже произошло с моей тетушкой, какому-то очарованию, исходившему подчас от этого странного человека. Мы медленно поднялись вместе по лестнице, и перед своей дверью, уже держа в руке ключ, он снова прямо и очень приветливо посмотрел мне в лицо и сказал: «Вы пришли сейчас из своей конторы?» «Ну да, в этом я ничего не смыслю. Я живу, знаете ли, несколько в стороне, несколько на отшибе. Но, наверное, вы тоже интересуетесь книгами и тому подобным. Ваша тетушка сказала мне как-то, что вы кончили гимназию и были сильны в греческом. Сегодня утром я нашел одну фразу у Новалиса. Можно показать ее вам? Вам это тоже доставит удовольствие». Он завел меня в свою комнату, где сильно пахло табаком, вытащил из кучи какую-то книгу, полистал, поискал. «И это тоже хорошо, очень хорошо», — сказал он. «Послушайте-ка, надо бы гордиться болью. Всякая боль есть память о нашем высоком назначении». «Прекрасно. За 80 лет до Ницше». «Но это не то изречение, которое я имел в виду. Погодите. Ага, нашел. Вот оно. Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать». «Разве это не остроумно?» «Конечно, они не хотят плавать. Ведь они созданы для суши, а не для воды. И, конечно, они не хотят думать, ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать. Ну, а кто думает, кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в нем преуспеть. Но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет». Так он залучил меня к себе и заинтересовал. И я задержался у него на несколько минут. И с тех пор мы часто, встречаясь на лестнице или на улице, немного беседовали.